Глава 13. Сняла с себя испорченную одежду и надела халат. Хотела ванну принять, чтобы успокоиться, но услышала громкий стук в дверь. С шумом выдохнула и даже уже подумала о том, чтобы сделать вид, что меня нет, но поняла, что это будет выглядеть крайне инфантильно, поэтому пошла открывать. А когда открыла, то увидела на пороге Алексея, а за его плечом Антона Евстигнеевича. «Здравствуйте, голубушка!» Мягко улыбнулся мне врач. «Здравствуйте!» Кисло ответила я. «Кать, я все же вызвал врача и хочу, чтобы он тебя осмотрел», сказал мне блондин. При этом он опять был хмур и очень напряжен, отчего стал сильно похож на своего брата. И я вдруг осознала, что достаточно ему покрасить волосы в черный цвет, и их будет очень сложно отличить друг от друга. «Надеюсь, ты не против? Я подумал, что надо все зафиксировать». Он кивнул на мои синяки на шее. «Ладно». Качнула я головой, понимая, что может и к лучшему. Действительно, стоит сразу все зафиксировать. «Я буду в коридоре, если что», сказал мне блондин и закрыл дверь, когда доктор вошел внутрь. Первым делом Антон Евстигнеевич осмотрел мою шею и недовольно покачал головой, да еще и вытащил телефон и сделал несколько фотографий и даже видео. А после что-то записал к себе в блокнот. Затем решил осмотреть мое тело и потребовал снять халат. И умудрился найти наливающиеся синяки на спине и даже довольно приличную шишку на голове. Последнее ему не понравилось очень сильно. Что он даже вышел из комнаты и о чем-то поговорил с Алексеем, пока я вновь надевала свой халат. «Что ж, сейчас намажем все ваши синяки специальным кремом для рассасывания, а к голове приложим холодный компресс», — сказал он, вернувшись, и добавил себе под нос. «Хорошо, что сразу меня вызвали». Компресс, мешок со льдом, принес Алексей спустя несколько минут, и доктор приложил мне его к голове. За мазью он отправил водителя, который как раз и привез доктора. В общем, навели вокруг меня суету, заставив еще сильнее нервничать. Куда делся Дэн, я не знаю, потому что комнату не покидала. Андрей ко мне не заходил, а рядом был только Алексей. В итоге врач помог мне намазать мои синяки, дал успокоительное вместе с обезболивающим и, наконец-то, ушел. А я опять закрылась. Но Алексей предупредил, что, возможно, еще придет, поэтому спать пока не стало укладываться. Хотя уже очень хотелось. Наверное, успокоительное так подействовало. Парни пришли ко мне оба аж через час. И когда вошли, первым ко мне приблизился Андрей, мягко притянул к себе, обнял и пробормотал прямо волосы. «Прости, Катюш, что не досмотрел. Не думал, что он пойдет на такое, но мы кое-что узнали. Тебе, наверное, лучше сесть и послушать». «Что?» — нахмурилась я, немного смутившись. Отошла от мужчины и села на постель. Алексей опустился на стул, а Андрей в кресло, придвинув его ближе к кровати. «Оказывается, Дэн не просто так на тебя напал», — начал блондин. «Кто тебе Светлана Коркова?» «Сестра мужа бывшего», — сказала я, начав догадываться, что будет дальше. «Так вот», — продолжил уже брюнет, — «он должен был ей денег, и эта самая Светлана натравила его на тебя. Наговорила всяких гадостей, и когда он поначалу попытался отказаться, поклялась, что проблем у него не будет, потому что ты в полицию не пойдешь, и долг она ему простит, чтобы он в конце передал от нее привет, и заступаться за тебя никто не будет». «Я бы и правда не пошла». Отвернувшись, я сжала одеяло руками, осознавая, насколько же родственники моего мужа те еще твари. Не зря я их боялась. Так и знала, что какую-нибудь гадость придумают. «В общем, Дэн согласился на все наши условия», — ответил Алексей, заставив меня вскинуться и в непонимании на него посмотреть. «Какие еще условия?» — переспросила я. «Сначала мы хотели посоветоваться с тобой». «О чем?» — еще сильнее начала я нервничать. «Мы можем пойти двумя путями, Кать», — начал пояснять мне Алексей. «Первый. Это потребовать компенсацию с Дэна и с этой Корковой. Неофициально. в размере 3 миллиона рублей. С каждого. Эти деньги будут твоими. А также их слово, что они и близко к тебе не подойдут больше никогда. И второй – это более муторный, но официальный путь. Мы поедем завтра в полицию. Ты напишешь заявление на Дэна. Наш врач напишет официальное заключение о твоих побоях. Мы с Лехой пойдем свидетелями. Выдадим следствию видеозапись. Не уверена, что ему хоть что-то будет. Может, разве что пальчиком пригрозят. Протянула я, вспоминая, как это было у нас в общаге, когда на одну из студенток напали двое парней. Дело переквалифицировали в хулиганство, а нападавшим даже условного не дали, лишь предупреждение и маленький штраф, чтобы больше так не делали. «Его посадят», — ответил блондин, изрядно меня удивив, потому что он уже на условном сроке, плюс еще и сговор, а он явно молчать не будет. И потащит за собой Коркова. Мы посоветовались с нашим адвокатом. Он сказал, что это все серьезно. Коркову, может, и не посадят. Но условное за то, что она сделала, дадут. Фактически, она наняла человека, чтобы он причинил вред твоему здоровью. Дэн молчать не будет. Но дело это будет длинное. И не знаю, хочешь ли ты всех этих разборок. Мы могли бы стребовать компенсацию с них обоих, и все. Как скажешь, так и будет. Мы в любом случае тебе поможем. Я в некотором шоке уставилась на обоих мужчин. Не в силах поверить, что они хотят мне помочь. Кать, что думаешь? Андрей посмотрел мне пристально в глаза. А я представила, сколько всего придется вытерпеть, потому что помнила, через что та девочка знакомая прошла. Сама ведь на суд ходила. Да и рассказы от нее слушала. Как ее в полиции допрашивали. Словно она не потерпевшая, а подозреваемая. И поняла, что точно на это не способна. Поэтому ответила. Не хотелось бы в полицию. Что ж, нет, значит нет. Спокойно улыбнулся мне Алексей. Поэтому мы поступим иначе. Но... Он поднял указательный палец наверх. Если все же захочешь написать заявление, то можешь на нас рассчитывать. А пока отдыхай, мы обо всем позаботимся. Он вдруг встал и, подойдя ко мне, наклонился и нежно поцеловал меня в щеку, очень близко к губам. И я не успела опомниться, как брюнет сделал то же самое, только поцеловал меня с другой стороны. Опять очень близко к губам и невероятно нежно. «Отдыхай, Катюш, ни о чем не думай, мы обо всем позаботимся», — тихо сказал он, смотря мне в глаза. И я подумала, что он сейчас меня в губы поцелует. Но в этот момент его окликнул Алексей. «Идем, обрадуем Дэна». Они ушли, попросив меня вновь закрыть дверь и не выходить до завтрашнего утра в коридор. Эти поцелуи не на шутку взбудоражили меня, как, собственно, и сам разговор. Даже успокоительное, что выписал мне доктор, уже не помогало. Сказать, что мне было любопытно, что же они скажут Дэну, и что он ответит им, значит, ничего не сказать. Но я девочка была уже взрослая и умела подавлять свои желания. Душ мне пока был запрещен, так как я могла смыть всю мазь. Поэтому я отправилась в постель и не заметила, как заснула. А проснулась от стука в дверь, проморгалась, поняла, что из окна через шторы уже пробивается яркое солнышко. Глянула на телефон. И увидела, что время аж 10 утра. Подскочила, накинула халат и быстро открыла дверь. На пороге стояла женщина лет 40 с акваяжем и в белом халате, а за ее спиной блондин. Я посмотрела на них обоих непонимающе. «Это медсестра. Приехала делать тебе уколы. Витаминки. Забыла уже?» Пояснил на мое озадаченное лицо Алексей. «А я ведь и правда совсем забыла. Мне же Андрей говорил вчера, на кухне, еще до того, как этот урод Дэн ко мне приставал». Пропустила женщину. Та поставила мне довольно болючий укол и ушла. Досыпать я, само собой, уже не стала. К тому же вспомнила про завтрак для парней. Работу-то мою никто не отменял. Быстро привела себя в порядок. Переоделась в блузку и черную юбку. И рванула на кухню. А там... Эти двое уже завтракали. Еще и на меня приготовили. «О, Катюш, а мы хотели тебя унести в комнату», — ответил Андрей. «Но раз ты здесь, то садись». Будем есть. Ага. Вздохнула я, понимая, что опять всю работу профукала. Начав есть, вспомнила про Дэна и решила узнать, как он отреагировал. Он был счастлив. Сказал, что поможет нам эту сучку прижать. Ответил Алексей, как-то очень нехорошо ухмыльнувшись. В каком смысле? Напряглась я. Я про ту тварь, что натворила его на тебя. Забыл, как там ее звать? Ответил мужчина и добавил. Не переживай. Никакого криминала. Действуем строго по инструкции от нашего адвоката. Надеюсь, что все пройдет нормально. Только и смогла сказать я, медленно выдыхая. Все будет очень круто. Она никуда не денется. А если попробует, то очень сильно пожалеет, что посмела на тебя напасть. Взгляд Андрея заледенел. Я не представляю, как мне вас благодарить? Пробормотала я. Надеюсь, что мужчины сами скажут. Может, что-нибудь особенное из еды хотите? Я многое умею готовить. Вы говорите, я все сделаю, что скажете. Ого, а звучит очень аппетитно, протянул Алексей. При этом посмотрел на меня таким горячим взглядом, что я поняла, он сейчас вообще не о еде. Ладно, поехали работать. Андрей так резко встал и скрипнул стулом, что мне даже ухо захотелось прикрыть. Настолько звук был неприятным, как и взгляд брюнета, которым он буравил своего брата. На что блондин лишь хмыкнул, встав, нагнулся, мягко меня поцеловал в щеку и тихо сказал: «Не скучай, котенок, мы приедем вечером. Еду мы тебе заказали, на обед и ужин ничего не готовь». Андрей тоже подошел и демонстративно поцеловал меня в щеку, только с другой стороны, и так же тихо, почти на ухо сказал: «Все будет хорошо. Мы со всем разберемся. И больше никому не позволим тебя обидеть». «Хорошо», — проблеяла я, чувствуя, как мое лицо залилось румянцем. «Блин, вот когда-то я смелая, а сейчас аки девственница. И что делать со своим смущением, не понимаю. А делать что-то надо, потому что мужчины оба прям горят от желания». Мои хозяева ушли. А я всерьез задумалась о том, что пора прекращать ломаться и подготовить им обоим сюрприз. Ведь они уже для меня столько всего сделали, да и нравится, что греха таить. А у меня все никак не получается с ними на интим выйти. По одному точно не вариант, потому что я не хочу, чтобы они перессорились. Или, не дай бог, начали драться из-за меня. Сделаю подарок обоим. Только надо подготовиться, чтобы не случилось никаких конфузов. Пока убиралась на кухне, размышляла о том, с чего все начать. Наверное, с разговора, чтобы не было никаких недопониманий. Я все же женщина взрослая, а не малютка какая-то. Но черт, все равно страшно. Короче, пошла в сеть на разные форумы искать ответы. И нашла целую кучу инструкций. Даже офигела слегка от того, как технически подходят люди к этому вопросу. Дают друг другу советы на серьезных щах. И самое главное, о чем пишут все, это вопрос, который я должна задать сама себе. Зачем мне это надо? Это моя фантазия или просто эксперимент? Я задумчиво покатала этот вопрос у себя в голове. А ведь и правда, у меня действительно давно была такая фантазия. Я ведь кучу книг читала на эту тему, целенаправленно, только с тегом МЖМ, и находила. Мне было очень интересно. Однако я и подумать не могла, что в жизни смогу когда-то такое испытать. Скорее просто подсматривала за чужой жизнью и удовлетворялась этим, потому что понимала, что мой муж никогда на такое не согласится. И нет, не было желания ему изменять. Я ведь его любила когда-то, пока все не пошло по одному месту, и он не стал ко мне холоден. И да, надо учитывать, что в подобных книгах всегда присутствовали страсть и любовь. Герои любили героиню. С этого все и начиналось. И чаще всего это было фэнтези, где у героини много мужей, которые о ней заботятся и любят ее, защищают. И получается, мне нужно было это, чтобы обо мне заботились, любили. Но и секс был такой вот особенный. Значит, все же это моя фантазия. И надо это принять и попробовать. Желание партнера. Вот тут не знаю. Придется разговаривать с мужчинами. Ладно, эту беседу оставлю на вечер. Кто-то даже предложил составить целый чек-лист и план, чтобы не случилось никаких форс-мажоров. Я решила сохранить себе эту картинку. Если что, буду подглядывать. Или не стоит все сводить к этому? Может, попробовать подвести спонтанно? Выпить вина, расслабиться, включить музыку, интимный свет, поиграть в какую-нибудь простенькую игру, типа правда или действие. Я задумчиво покатала и эту мысль в своей голове. Нет, все же второе мне казалось более приемлемым, чем первое. Первое меня саму сильно напрягало, даже когда я начала все это читать. А второе как раз наоборот. Значит, решено. Никаких чек-листов. В топку их. Только хардкор. Только импровизация и страсть. Пока сидела в сети, подошло время к обеду, который мне вовремя доставили сразу вместе с ужином. Я забрала все пакеты, распрощалась с курьером и отправилась на кухню убирать все холодильник. Пообедала и решила все же прибраться. Песок на полу в коридоре меня достал. В итоге очнулась, когда уже полезла мыть окна в гостиной, так как услышала, что входная дверь начала открываться. Быстро слезла, подхватила тряпки и побежала их прятать, но не успела. Мои хозяева уже зашли и увидели в моих руках ведро с водой. Но и меня саму не в самом презентабельном виде, так как я переоделась в домашний спортивный костюм, заколола волосы заколкой, несколько прядей уже вылезли и упали мне на глаза и лоб, отчего я на автомате их сдула с лица. «Ну вот, я так и знал, что тебя нельзя одно оставлять», — покачал головой блондин. «Сразу за тряпки схватилась». «Дома очень грязно», — начала оправдываться я. «Я же потом опять сознание потеряю от усталости, когда начну все это отмывать. Уж лучше потихонечку, каждый день чистоту поддерживать, чем вот так вот упахиваться. Я сегодня генеральную не делала так, только протерла все от пыли, вот». «Ауч! А вот это был запрещенный прием!» Весело ухмыльнулся Андрей. «В общем, я сейчас все унесу, а потом быстренько на стол накрою. Вы пока руки мойте!» — протараторила я и сбежала от этих двоих красавчиков. Мне показалось, или они сегодня особенно сексуально оба выглядели в этих строгих костюмах, да еще и после рабочего дня, или это у меня опять фантазия разыгралась. Пришлось быстренько принимать душ, потому что я слегка вспотела, пока убиралась. Да и переодеться не мешало бы. Не став ничего выдумывать, надела свою стандартную белую блузку и черную юбку. Волосы убрала с помощью заколки назад, лишь оставив пару прядей. И когда я пришла на кухню, то увидела, что мужчины уже сами накрыли на стол. «Да зачем же вы? Я бы сама все сделала!» — попыталась я возмутиться. Но Андрей посмотрел на меня таким взглядом, что я решила замолчать и тихонечко занять свое место. И вот как с ними можно разговаривать о таких вещах, как секс втроем? Что я там себе нафантазировала вообще? Чушь какая-то. Как представлю, как Андрей или Алексей меня таким же вот взглядом одарит, так под стол от смущения свалюсь. В общем, пока я внутренне себя корила за развратные и глупые мысли, мужчины вдруг оживились и решили перенести наш ужин в гостиную, сказав, что там им будет удобнее. И отодвинув меня в сторону, когда я попыталась им помочь, сделали все сами. А моя задача была лишь в том, чтобы сесть на диван и улыбаться. Да-да, Алексей так и сказал, причем приказным тоном. «Катя, сиди и улыбайся». Честно, не ожидала от них такой прыти. А когда Андрей включил фоновую музыку, то вообще выпало в осадок. «Они что, мои мысли читали? Или это ничего не значит?» Я с подозрением посмотрела на мужчин, которые ужинали и расслабленно обсуждали между собой какие-то рабочие моменты. И вновь поняла, что это я что-то сама себе нафантазировала. А парни просто с работы уставшие и захотели немного отдохнуть в гостиной, а не есть на кухне. Здесь просто уютнее, и стены не давят. Да. Так я думала до тех пор, пока Андрей не принес на десерт бутылочку вина и не начал разливать по бокалам. А Алексей вдруг приглушил свет до интимного.